Присцилле я, понятно, не рассказывал. Не странно ли, как человек вдруг влюбляется? Это может случиться со всяким и во всякое время. Вот что, сказал Фрэнсис. Значит, Присцилла в аду. Ну что ж, мы все в аду. Жизнь — это мука. Мука, которую осознаешь. И все наши маленькие уловки — это только дозы морфия, чтобы не кричать. Нет-нет, возразил я. Хорошее в жизни тоже бывает. Например, ну вот, например, любовь. Каждый из нас кричит, надрывается в своей отдельной, обитой войлоком, звуконепроницаемой камере. Не согласен. Когда по-настоящему любишь, так значит, вы влюблены, сказал Фрэнсис. Вовсе нет. В кого же? Впрочем, я знаю и сам могу вам сказать. То, что вы видели сегодня утром... О, я не ее имею в виду. Кого же тогда? Арнольда Баффина. То есть вы хотите сказать, что я влюблен в... Что за непристойная чушь? А он влюблен в вас? Иначе для чего бы ему любезничать с Кристиан? Для чего вам любезничать с Рэйчел? Я вовсе не для того, чтобы заставить ревновать другого. Вы оба подсознательно добиваетесь перелома в ваших отношениях. Потому вам снятся кошмары про пустые магазины. Почему вас преследует образ башни Почтампта? Почему вы так чувствительны к запахам? Это Присцилле снятся пустые магазины, а у меня они забиты до отказа. Ага, вот видите? А образ башни Почтампта преследует каждого лондонца. И неужели вы никогда не осознавали своей подавленной гомосексуальности? Послушайте, сказал я признателен вам за то, что вы помогаете тут с Присциллой. И, пожалуйста, поймите меня правильно. У меня нет предрассудков. Я абсолютно ничего не имею против гомосексуализма. По мне, пусть люди поступают так, как им хочется. Но так уж вышло, что лично я абсолютно нормальный, гетеросексуальный индивидуум. И нужно уметь принимать свое тело таким, как оно есть. Не надо воевать с ним. Насчет запахов... Это у вас типичный комплекс вины из-за подавленных наклонностей. Вы не хотите смиряться со своим телом. Это хорошо изученный невроз. Я не невротик. Вы сплошные нервы, сплошной трепет. Как же иначе? Ведь я художник. Вам приходится воображать себя художником из-за Арнольда. Вы отождествляете себя с ним. «Да это я его открыл!» — заорал я. «Я был писателем задолго до него. Я пользовался известностью, когда он еще лежал в колыбели». «Тссс! Разбудите Присциллу! Ваши чувства находят выход, когда вы направляете их на женщин. Но источником их являетесь вы и Арнольд. Вы одержимы друг другом. Говорю вам, я не гомосексуалист и не невропат. Я себя знаю. Ну и хорошо. Вдруг другим тоном отозвался Фрэнсис, пересаживаясь спиной к огню. Пожалуйста, пусть будет по-вашему. Вы просто все это выдумали мне назло. Да, я просто выдумал. Это я, гомосексуалист и невропат. И нет слов, как от этого страдаю. Счастливец, вы не знаете себя. Я-то себя хорошо знаю. И он заплакал. Мне редко случалось видеть плачущего мужчину. Зрелище это внушает мне страх и отвращение. Фрэнсис плакал в голос, заливаясь совершенно для меня неожиданно потоком слез.